Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы в среду во время предыдущей программы говорили о значении космических полетов в человеческой жизни. Я подумал, что наши слушатели очень часто просили меня поговорить здесь, в прямом эфире программы, о сновидениях. В общем, я понимаю, что говорить о сновидениях в прямом эфире я не очень умею, потому что, ну, скажем так, не главная моя эта специальность – интерпретация сновидений. Хотя мы же говорим о кино. А кино – это сны культуры. И у нас на форуме в интернете вот вспомнили наши участники фильм замечательный Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву». Он, видимо, о том же. Но в последнее время все больше и больше я понимаю, что пришло какое-то время, когда людям, с которыми я общаюсь, моим пациентам, самого разного толка взрослым и детям, вдруг гораздо чаще стали сниться сны о полетах. Нет, не только вокруг 12 апреля. Я это достаточно давно наблюдаю. Люди рассказывают или интересуются, хотят понять, почему им снился полет, ну, или падение в пропасть, с высоты. В общем, самые разные варианты полета. Как вы думаете, почему людям сегодня так часто снятся сны о полетах и падениях? Какой смысл они имеют для вас? Вам снились такие сны, дорогие радиослушатели? Вы что-то вынесли для себя? Сделали какие-то выводы о том, что же эти сновидения для вас значили? Вот такой вечерний разговор на ночь. Сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон программы «Серебряные нити» и «Радио России», разумеется, тоже. По телефону 495, это код города Москвы, 956-1514. Мы сегодня говорим о сновидениях. Вам когда-нибудь снились сны о полете? Сны о полете или падении? Вы смогли сделать для себя какие-то выводы о том, что же все-таки значит эти сны, в каком состоянии вы просыпаетесь, как проходит день, в каком настроении они вам снятся? И что они значат для вас? Нет-нет, я не собираюсь гадать. Просто частый сюжет сновидений теперь наоборот. Точно так же, как самый популярный сюжет кино, очень многое говорит о том внутреннем, что происходит в нашей душе. Это и есть основная тема программы «Серебряные нити». Наш разговор идет по телефону 495-956-1514 и на нашем сайте в сети интернет, который находится по адресу www.серебнити.ру, где «серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с «с», как доллар в латинской, «серебнити.ру». Вы входите на сайт, там есть кнопка «Форум», заходите на форум, и на первой странице форума видите мини-чат, который всегда открыт передо мной, и куда можно задавать вопросы, рассказывать сюжеты своих сновидений, или там можно размещать свое мнение. Ну, а на форуме сориентируйтесь сами. Полеты. Полеты во сне, наяву. То есть в наших с вами и в реальных снах, и в реальных снах участников форума. Если наш разговор сегодня получится и будет вам интересен, то эту тему можно продолжить. И периодически здесь, в эфире программы «Серебряные нити», поговорить о снах. Поэтому я жду сюжетов ваших сновидений сегодня по телефону 495-956-1514. Ну, а автор и исполнительница песен, по-моему, схожих с полетами во сне, у нас сегодня из Норвегии. Inside me, I harbor a fantasy. It's using the opening doors to be luscious as few. Во сне в программе «Серебряные нити». Здравствуйте, Лидия Сакна. Алло. Есть город Волжский на проводе? Нету города Волжского. Здравствуйте, Екатерина. А, это я? Если вы Екатерина, то это вы. А, да, это я. Я хотела рассказать о полете, который мне снится иногда. Это такое интересное чувство. Этот сон приятный для меня очень. Как будто я отталкиваюсь от земли и плавно, но с некоторым усилием, которое, в общем, тоже приятно, двигаюсь над землей. И это усилие похоже на то, которое я совершаю при плавании, например. Или когда совершаю какую-то творческую работу, например, танцую или пою. В общем, что-то такое, что нужно мне для того, чтобы мне было хорошо. Я очень люблю, когда мне снится это. Ну и падение. Такое мне тоже снилось когда-то давно, в детстве. Может быть, меня тогда что-то тревожило. Но это было неприятно. Я падала с качелей, как будто бы. И когда падала, никогда не разбивалась. Скоро просыпалась после этого. В общем, ничего плохого. Но само ощущение падения было очень тяжелым. Тяжким прямо даже. Екатерина, уже. Эти сны тогда и сейчас что-то значили в вашей жизни? Ну, скажем, вот... Как складывалась ваша жизнь или складывается после того, как вам снится сон о полете? Я думаю, что мне тогда, когда это снилось, падение. Просто не хватало чего-то. Какого-то, может быть, внимания чего-то. Вы его потом получали? А? Вы его потом получали, это внимание? Получала, да, когда рассказала своим близким. И однажды одному человеку, который назвал себя психологом, и, в общем, оказался другом моим, потому что дал хороший совет, рассказала об этом. И мне посоветовали ущипнуть себя во сне, вот когда приснится этот сон. И я дала себе такое обещание обязательно себя ущипнуть. И мне не понадобилось, потому что перестало сниться. Ну да, сон понял, что вы хотите его ущипнуть. Спасибо большое, Екатерина. У нас есть запись вашей тезки, которую тоже зовут Екатерина, и которая является профессионалом в области сновидений. И вообще, сам по себе факт появления профессионалов такого рода чрезвычайно интересен. Ну, по крайней мере, эта запись, наверное, позволит мне что-то объяснить. Здравствуйте, Екатерина, город Москва. Я считаю, что сновидение, где мы летаем, это путешествие на духовный план бытия. Но бывают и исключения. Сегодня ночью было опять сновидение о полете. Я села на землю, скрестив ноги формы лотоса. Взлетела вверх, метров так на 5 от земли. А дальше у меня в голове возникли следующие рассуждения. Ты смотри-ка, левитирую. Эх, повторить бы это в реальности. Можно было бы прославиться. Вопрос славы – мой больной вопрос. Я человек опытный в сновидении, поняла, что если в нем начинается обыгрываться твой порок, то в дальнейшем последует перевоспитание. Это очень пугающая, болезненная и неприятная часть сновидения, но очень нужная. Часто люди помнят только эту последнюю часть и говорят, какие ужасы мне снились. Одним словом, понимая, что меня ждет, я подлетела к пятиэтажному дому, отштукатуренному и покрашенному в желтый цвет. Здесь я должна сказать, что, как говорила учительница Катя, каждый дом олицетворяет того или иного великана. Я образ дома связываю с тем или иным эгрегором. Они могут символизировать тот или иной народ, духовную, религиозную культуру. Но были и строения, которые имели оригинальную концепцию. Однажды в сновидении я видела бетонное строение без окон и дверей, очень похожее на стелы, которые так любила устанавливать советская власть. Я спросила во сне, что она олицетворяет. Бетонная стела ответила: глупость. И хотя я не говорила с желтой пятиэтажкой, я поняла, ничего хорошего этот великан не сулит. Влетев в дом, я, как и положено, начала падать. Но если был взлет, должно быть и падение. Внизу стоял большой бюст плешивого человека. Такой же плешивый человек вышел мне навстречу. Я к таким встречам привыкла и знаю, что эти встреченные образы людей олицетворяют тот или иной порок. Ну, как и обычно, он начал мучить и издеваться. Я в таких сновидческих ситуациях рекомендую терпеть и пытаться осмыслить происходящее. Хотя я знаю, что среди сновидящих есть бойцы, которые выясняют отношения в битвах. В любом случае, реагирование итогом этой встречи должно стать верное осмысление произошедшего. Я уже точно не помню, что Плешивый проделывал. Помню, что он меня поставил к стенке и со всех сторон задвинул шкафами и ящиками. Шкаф сновидений для меня – символ накопленных человеческих знаний. Тем самым он, наверное, мне хотел сказать, что слава тщеславия приведет к тому, что твои знания станут тюрьмой или догмами для тебя и других, из которой ты не выберешься. Я почему-то решила его спросить что-то на вроде: «А как тебя зовут? Кого ты олицетворяешь?» Он ответил: «Силу прогресса, сила развития». Потом он гнусно засмеялся и добавил: «Одним словом, мое имя – разрушение». Спасибо. Ну, вот вообще, с точки зрения психологического отношения к снам, превалируют, собственно, три разных точки зрения. Первая точка зрения, связанная со снами о полетах и падениях, очень проста. Это воспоминание ребенка о первых шагах и о первых падениях. Когда только-только начинает младенец до года оценивать высоту и расстояние между предметами, вот тогда всякое падение превращается в полет. Вторая точка зрения очень мне близкая, я надеюсь, что мы еще сможем об этом поговорить, что такие сны представляют из себя воспоминания о моменте рождения, и в зависимости от того, как ребенок, как отпечатались в его душе следы родов, таким образом, так он интерпретирует свои сны. Ну и, наконец, наиболее классическая, фрейдовская точка зрения, она заключается в том, что сон есть ночное удовлетворение дневных несбывшихся желаний. И, в общем, для интерпретации снов по Фрейду в действительности никаких особых специальных таких усилий разыскивать сексуальные, как принято считать, символы вовсе не надо. А надо просто в действительности, ну, как бы увидеть сон как некоторую притчу. То есть попробовать убрать конкретные события и понять, ну, например, как в снах двух Екатерин и третьей Екатерины, которую вспоминает вторая Екатерина, это моя учительница Катя из книги «Поиск видения». Если кто-то помнит, мне очень приятно, что Катя вспоминает Катю. И она тоже как бы именно так советовала учиться понимать сновидения и мечты, символические истории, которых мы периодически видим. Так вот, на самом деле, я не думаю, что нужен такой какой-то углубленный психоанализ для того, чтобы понять, что взлетание и полет на небольшой высоте, это, в общем, вот я всегда в таких случаях, уж извините меня, петь я не умею, говорю, да, мы не сталевары, мы не плотники. В общем, нам сверху видно все. И в действительности, когда человек вот так приятно взлетает и летит на небольшой высоте, то это означает, что он либо ощущает себя, ну, как бы хозяином своей жизненной ситуации и считает, что он все значимое для него и близкое ему очень хорошо контролирует, держит под контролем, как, да, зоркий орел, который летит не очень высоко, осматривает такое поле своей добычи. Или, естественно, если такой сон сопровождается падением, как рассказывает вторая Катя, то тогда это означает неудачную попытку поставить под контроль. Вот рассказ Кати, который звучал на записи, он чрезвычайно интересен тем, что мы действительно очень часто, нам снятся всякие разные препятствия, но мы иногда даже не подозреваем о том, что мы в действительности сначала видели сон о полете, а потом туда упали. Это действительно интересно, потому что когда люди начинают при пробуждении хотя бы записывать свои сны, о чем очень часто просят психотерапевты, то вдруг выясняется, что полеты им снятся гораздо чаще, чем им самим кажется. А помним мы только вот неприятный конец на полете. Так вот, если бы я, как бы, ну, не глубоко, конечно, по радио интерпретировал сон Екатерины, который прозвучал в записи, то я бы сказал, что вот это вот самое ее желание славы, оно всегда связано с желанием влияния, с попыткой взять что-то под контроль. В общем, в конечном итоге именно оно и оказывается тесно заставленным шкафом, шкафами с книгами, потому что книги — это очень большое количество информации. И, соответственно, сон говорит примерно следующее. Не надо пытаться брать что-то, какие-то обстоятельства жизни под свой контроль. Не надо пытаться ими управлять, потому что ты запутаешься в своих собственных противоречиях. Я бы, ну, в общем, сказал бы об этом сне вот так. Тем более, что это очень частый такой сюжет, когда человек, который взлетел невысоко и очень хорошо и внимательно видит территорию, которая проходит под ним, потом оказывается Ну, в чем-то. Я, например, помню обрывок своего сна, когда я потом оказался запутанным в гигантской паутине. Вот Катя тоже оказалась в такой гигантской паутине из шкафов. И эти паутины из шкафов, на мой взгляд, это путаница в той информации, которая нужна для того, чтобы что-то, вот что-то тогда важное в ее жизни поставить под контроль. Вот примерно я сказал бы так. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер. Слушаем вас. Вы знаете, это самый частый сюжет моих снов, когда я пытаюсь подпрыгнуть повыше и удерживаюсь и радуюсь. Вот, оказывается, как просто левитация возможна. Я преодолела земное притяжение. Ну, вот летаю совсем, лечу невысоко. Действительно, ну, приятно удерживаться. Удерживаюсь, думаю, вот еще пролечу побольше. В общем, эти сны, конечно, я никак не могла растолковать. Ну, может быть, потому что я мечтательна, может быть, потому что я вот всю жизнь как-то витаю где-то в облаках еще, хотя за 50 давно. А вот то, что я сказал, Мария, к вам не имеет отношения? Не могу сказать, не могу. Не замечала я этого. Может быть, надо было проанализировать, конечно, но я никогда не задумывалась, почему мне это снится, а было, конечно... Попробуйте. Может быть, при всей вашей мечтательности, вы когда выходите из мечтаний, пытаетесь... взять что-то под контроль, ну, чаще всего, да, я не могу же предполагать. Поэтому это так пальцем в небо, про сон о полете. Ну, например, детей, да, как бы вы ни пытаетесь слишком контролировать их при всей вашей мечтательности, или мужа, или какие-то вопросы на работе, потому что это, между прочим, очень часто бывает связано с мечтательностью, такая гиперкомпенсация. То есть я, так как я боюсь, я мечтательная, я боюсь что-то упустить, поэтому пытаюсь контролировать очень тщательно. Ну, впрочем, возможно, я, конечно же, утрирую. Спасибо большое, Мария. Ну, наверное, еще одна коротенькая мелодия про полеты во сне. Picture yourself scatter. Leave the scale to your divine misjudgments. A private matter. Until the taste of you yourself reaches your very tongue. Здравствуйте, Антонина Петровна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Так давно вам хотела позвонить. Ну вот вы знаете, вы о снах сейчас вот говорим, мы о снах говорим, да? Вы знаете, мне уже возраст такой, я Гагарина ровесница. Ну, вы меня слышите, да? Да. Вот, и мне всю жизнь снились сны, вот сколько я себя помню. Сейчас я уже стала, может, какие-то забывать, а некоторые я всю жизнь помню. И вот, в частности, вот я летала постоянно. Вот как одна предыдущая говорила, тут говорит, что оттолкнусь вот от земли, или вот какая-то гора, и я с горы с этой лечу, и почему-то всегда кого-то спасала. Это цепляется мне за ноги, я его держу, и вот летим, летим, а потом, когда постарше стала, я уже не могла подниматься, вот толкнусь, и не могу подниматься от земли. Но это, конечно, было приятно. Я вижу под собой горы, реки, причем цветное все это было. А вот в отношении падения, вы говорите, у меня брат в Москве, он жил. И вы знаете, я вижу однажды, мы с ним на высоком-высоком доме. И вот он хочет прыгнуть, а я говорю, не прыгай, ну не прыгай, ты разобьешься. И он прыгнул. И через день, там два, я узнала, что он умер. И вообще у меня было несколько снов таких, много снов было, вещих было снов. Так что я такая вот, не знаю, правильно это психика у меня или неправильно. Вот такие были у меня вещи. Вообще я могла бы вам много рассказать, но так же... Спасибо, Антонина Петровна. Да. Я хотел сказать, что на самом деле, наверное, спасти кого-то, забрать с собой — одна из главных миссий человеческих. Наверное, в самой сути слова «спасти», наверное, в самой сути слова «спасти» существует некоторая такая внутренняя задача, христианская задача, древняя задача — увести в другую реальность. Правда, вот из этой реальности, в которой человеку что-то мешает. Сны о полетах – это всегда сны существования в какой-то другой реальности. И мне почему-то всегда хочется сказать, что если сны об этой реальности, реальности полета, начинают людям сниться чаще, то это, в общем, буквально означает то, что та реальность, в которой их живут, в которой они живут, их не устраивает. Поскольку хочется ее каким-то образом поменять. Хочется уйти от того, что стесняет. И вот если сравнивать такие сны с главным образом Станислав Гров, ну, я думаю, автор, главный автор этой гипотезы, хотя об этом писали много авторов, вот если сравнивать сны о полете с рождением, то это как бы желание нового рождения, рождения в иной реальности, в ином мире. Поэтому, наверное, появляются такие вот, как у Екатерины, профессиональные группы сновидящих, которые, не будем сейчас обсуждать, верно это или нет, правильно или неправильно, но которые так или иначе занимаются с нами. Да, и мир снов становится для них важнее мира реальности. Мне кажется, что это вообще с нами происходит. Я сейчас, конечно же, не про звонивших сновидцев. Я про нас как целое. Мы почему-то стали выбирать не... Мы почему-то стали выбирать сновидческую реальность. Такой, может быть, своеобразный эскапизм, Вообще, мы не хотим совершать поступков в этой реальности. Похоже, что мы в ней запутались. Что Земля удерживает нас, как та паутина. Поскольку, ну, как бы, у нас люди предпочитают реальность телевизора, реальности семьи и семейных проблем. Общение. Ведь телевизор — это же тоже некая сновидческая реальность. Только это не мои сны, а чужие, но в сущности есть ли разница. Мы вообще предпочитаем зрелища чему-то реальному. Помните, мы говорили в одной из передач об обществе спектакля французского философа Дебора. Вот общество спектакля — это общество снов. Возможно, это связано с тем, что мы чувствуем, что очень трудно контролировать эту реальность, очень трудно в ней совершить какой-то поступок. Мы запутались и хотим улететь. Хотим улететь, возможно, отчасти родиться вновь. Вот наша постоянная участница форума, которая представляется как Селена, прислала даже аудио-вариант сообщения к нам на сайт, но я, к сожалению, не вовремя заметил, что пришло это сообщение, поэтому я его сам прочитаю. Вот что она пишет. «Полеты случаются, но сам процесс полета я не всегда ощущаю. Причем иногда это что-то типа суборбитальной высоты. Мир, внизу вижу, как какие-то континенты, острова, океаны. На карту это не похоже, на снимки из космоса тоже. Сам полет при этом почти не ощущаю. Где-то, правда, краешком сидит мысль, что я на какой-то запредельной высоте, особенно в трансконтинентальных перемещениях. Но каждый сон подчинен определенному сюжету, и эта основная линия прочно держит мое сознание. Но на протяжении более 10 лет мне снился один и тот же сюжет. Я лечу в самолете, который скоро потерпит крушение. Сама обстановка все время разная, но непременно самолет и непременно ожидаемое падение. Самолет мог быть пассажирским или каким-то транспортным. Я понимала, что мы летим, и откуда-то знала, что скоро рухнем и разобьемся, причем понимала, что падение неотвратимо. Сделать ничего нельзя, надо ждать и принимать все, что случится. Рядом всегда были люди, иногда знакомые, иногда нет. О катастрофе, кроме меня, никто не знал. И я всегда решала, говорить ли о ней или нет. Но так как невозможно было что-то сделать, чтобы спастись, то я никогда об этом не сообщала. Потом, когда переживания достигали кульминации, переживалось, как сжимающее душу тоскливое отчаяние. Я оказывалась на земле. Где-нибудь горел и дымился разрушенный самолет, или его не было вовсе. Пережив облегчение, начинала осматриваться в новом пространстве. Хочу сказать, что к реальным полетам это не имело никакого отношения. В те дни, когда снились подобные сны, ни до, ни после авиаперелетов, извините, не предвиделось. Вот конец цитаты. Я, конечно, не все читаю, но я вот что хочу объяснить. Да, вот самолет и падение точно напоминает роды. И, конечно же, оно снится в той ситуации человеку, когда что-то происходит, когда текут какие-то обстоятельства, абсолютно независимо от него. То есть, в отличие от снов о полетах на небольшой высоте, после прыжка, эти сны о том, что человек находится в каких-то обстоятельствах, которые сам контролировать не может, и которые его куда-то несут. В общем, сама Селена знает, наверное, уже знает что-то в ее бессознательном, что все в этой ситуации кажется хорошо, что степень тревоги и опасности, она преувеличивает. Она просто боится за ситуацию, и она ей скорее кажется неконтролируемой, потому что, в конце концов, она ее приведет вот это самое новое пространство. это сны, сны о полете в самолете. Как правило, о необходимости и необратимости изменений. Как им не сопротивляйся, изменения эти все равно произойдут в любом случае. А вот полеты, ее же полеты, только на огромной суборбитальной высоте, это все-таки желание переместиться в другое пространство. И это не столько отчаяние, сколько боль за то пространство, которое, помните, мы говорили в передаче про 12 апреля, как бы кажется насмерть запутавшимся в своей паутине. Только в полете можно понять, что происходит, и освободиться от него. Как ни странно, очень часто после снов о полетах понимание приходит. Потому что даже если мы во сне отстраняемся от наших реальных и конкретных событий на большую высоту, то мы начинаем их понимать. Лишь бы только мы не пытались любой ценой улетать от реальной жизни наяву. Потому что как раз полеты во сне, как правило, являются близким прояснением той или иной ситуации. Это полеты про то, что человек способен подняться вверх над собой и оттуда сверху это оценить. Я знаю, что у нас есть еще вопрос. Я просто не успею дать, к сожалению, Ирина, вас в эфир, потому что время передачи заканчивается. Но могу сказать, что значит видеть летающим любимого человека. Иногда люди боятся таких снов. На самом деле, это просто снится значимость для вас этого человека. Если он летает на очень большой высоте, он включает вас в свой объем, в свое пространство. И раз он летит на большой высоте, значит, ровно на такой высоте этот человек находится для вас, духовной высоте. Я надеюсь, что это значит, что вас связывают настоящие и искренние чувства. Но в заключение, пожалуй, я хочу сказать о двух вещах. Первое. Если вы будете звонить по средам и пятницам на автоответчик, который работает за 2 часа до начала программы, с 20 до 22.00 по телефону, тому же 495-956-1514, и рассказывать сюжеты своих снов, то тогда я смогу набирать материал. И вот такие разговоры о наших снах, об их значении, ну, более или менее уж, простите, исчерпывающие, будут звучать у нас в эфире. А такими же феноменами культуры, как сны, в общем, являются самые разные зрелища, не только кино. У нас на форуме предложили поговорить о загадках и таинствах корриды. Ну, помните, в Москву корриду не пустили, кто-то за, кто-то против. А мы с вами давайте обсудим, зачем интеллигентным, милым и гостеприимным испанцам так нужна корида, и о том, вообще зачем человеку кровавые зрелища. Не только ведь корида является таким зрелищем, но и огромное количество, ну, например, фильмов про убийство, да. Я даже не хочу называть их боевиками, есть просто фильмы про убийство. Давайте посмотрим на контраст, зачем человеку может понадобиться корида или зрелище такого рода, кровавое зрелище. Ну, не только же о приятных снах нам говорить здесь, в эфире программы «Серебряные нити». Спасибо всем большое, кто был с нами. До встречи 20 числа. Спокойной ночи. On the table cards are laid. need your secret safe with me. Don't be afraid, I'm ready for you. I'm ready for you now. I ask for trust, can you believe that I won't take, I'll just receive the reasons all you need. All you need. Blush before me, be obliged to recognize. You're not in danger, believe that you're safe.